Глава 9. Андрей. Пробираться через вражеские дозоры, а после искать ту самую палатку, где содержался интересующий меня груз, оказалось, мягко говоря, сложно. Да, мне помогла иллюзия, но она не убирала звук, а значит, приходилось передвигаться очень медленно. Шаг за шагом, переход за переходом. Хорошо, что в столь ранний час, кроме часовых и дозоров, никого не было, а то я бы уже давно спалился. Но главное заключалось в том, что я все-таки смог достичь шатра, в котором находилась та самая клетка. Вот только попасть внутрь возможности не было. Слишком внимательная и многочисленная охрана. При всем желании разминуться с 5 гномами охраны у меня не выйдет. Сам лагерь противника представлял собой многочисленные шатры, расставленные в строгом порядке ровными рядами с широкими проходами между ними. А вокруг лагеря был небольшой деревянный частокол. Честно говоря, я даже не знал, за тем ли шатром сейчас наблюдал или нет. Все-таки данных у меня маловато, а в другой лагерь перемещаться времени уже нет. Итак, чтобы попасть в этот лагерь, что находился ближе всех к обелиску, у меня ушло больше часа. Еще максимум час или два, и лагерь начнет просыпаться. Сейчас 6 утра. Смена часовых была в 4 часа утра. Если я прав, и тут пересменка каждые 4 часа, то у меня действительно максимум 2 часа. За час я успел проверить большинство подозрительных шатров, что стояли отдельно от общего строя. В одном располагались, видимо, офицеры, еще один был пуст, но с огромным столом посредине. Скорее всего, штаб. Еще два занимало командование этого лагеря. Уж очень специфически выглядели там часовые, да и сами шатры сильно отличались от остальных с точки зрения качества и занимаемой площади. Так что остался один. Тот самый, у которого я сейчас прикидывался кустом. Отдельно стоящий шатер с охраной из вяло беседующих между собой гномов у небольшого костра. Проблема заключалась в том, что один из гномов регулярно, раз в 10 минут, обходил шатер вокруг, а еще один периодически заглядывал внутрь. Как в таких условиях попасть скрытно в шатер, непонятно. Если разрежу ткань с дальней от стражи стороны, то этот разрез заметят и поднимут тревогу. Допустим, замаскирую разрез иллюзией, но тогда не смогу наложить иллюзию на себя, а значит, тот гном, что заглядывает внутрь, обнаружит меня. И что делать? Сдаться и свалить к обелиску? Но тогда придется потратить один вопрос на то, что я могу узнать здесь и сейчас сам? Да. Однако проблема. Ломал я голову над решением минут 10, пока не осознал, что опять туплю. У меня ведь есть примерное расписание перемещений гномов. Так что мне мешает сделать разрез перед самым проходом стражи, а после остаться возле поврежденной части и создать иллюзию целой части палатки вместе с собой? Стража пройдет, и у меня будет целых 10 минут, чтобы разобраться в ситуации. И если понадобится больше времени, то я опять смогу вернуться к разрезу и создать общую иллюзию. Конечно, изначально я планировал только посмотреть, есть ли пленные или нет, но после передумал. Данный лагерь располагался буквально в километре от обелиска, так почему бы не попробовать спасти кого-нибудь из наших? Под молитвой я этот километр пролечу раньше, чем гномы успеют поднять тревогу и остановить меня. Конечно, вокруг обелиска тоже располагалась охрана, но не думаю, что они смогут меня остановить. Место у обелиска я изучил еще ночью, так что знал, где находятся ловушки и капканы. Скрыть что-то от моей наблюдательности – гиблое дело». Я сейчас замечал любую мелочь. Ну, а то, что они не могли приблизиться к обелиску, это и так было видно. Все патрули эльфов и гномов двигались четко за определенным радиусом вокруг, не имея возможности приблизиться к обелиску, который располагался внутри полуразрушенного храма. Была еще одна проблема. Я не знал, смогут ли местные обстреливать зону внутри храма. Все же от здания остались одни развалины, и место вокруг обелиска просматривалось слишком хорошо. Одна надежда на то, что все обелиски защищены неким куполом от любых магических и физических атак. Не зря же некое место рядом с обелиском обозначалось как полностью безопасное и мирное. Вот у меня и была ставка именно на эти свойства артефакта системы. А значит, была возможность схватить пленника, кто бы им ни оказался, и с ним добежать до безопасной зоны. Главное, чтобы я не ошибся и смог освободить узника. Как только гном закончил очередной обход, я медленно сместился в зону за палаткой, где меня никто не мог увидеть, после чего очень тщательно запомнил место будущего разреза, дабы потом восстановить его с идеальной точностью. Слава богу, в формировании иллюзии очень сильно помогала сама система. Аккуратно и тихо сделал разрез кончиком меча и через небольшую щель изучил то, что располагалось внутри. Не увидев опасности, я медленно перетек в шатер, а после уже тщательнее изучил обстановку, заодно повесив иллюзию на себя и часть палатки. Клетка, которую я искал, располагалась по центру палатки. К сожалению, понять, кто именно находился внутри, возможности не было. Но то, что это кто-то из наших девушек, было понятно по телосложению. Просто пленника укутали в какую-то плотную ткань с ног до головы, и более того, эта ткань светилась магией. Несложно догадаться, что таким образом они держали узника в бессознательном состоянии. Прутья клетки явно были металлическими, без какого-либо намека на дверь или проход. И как они тогда положили ее внутрь? Ответ я нашел после того, как, дождавшись очередной проверки, смог подойти поближе и изучить решетку. Замок я обнаружил, но дело это не облегчило. Мало того, что он был магическим, так еще и верхняя часть клетки была цельной, то есть сама клетка состояла всего из двух частей. Цельнометаллического пола и опущенной решетки типа ящика на эту самую основу. То есть мало открыть замок, нужно потом еще и всю эту массивную конструкцию поднять. Даже если я каким-то чудом смогу бесшумно справиться с замком и достать узницу, то что делать с тканью, ума не приложу. Ведь как только я попытаюсь ее разрезать, поднимется тревога. Тут и гадать нечего. И что делать? Вернувшись к разрезу в палатке и восстановив иллюзию, я устроился на месте и принялся размышлять, заодно копаясь в игровом магазине и ауке. Вдруг смогу найти что-то, что мне поможет. Шанс, конечно, маловат, но все же. Итак, подведем итог. Как при имеющихся данных можно быстро достать пленницу из клетки, а потом удрать в сторону обелиска? Или же не мучить себя подобными вопросами, а просто самому скрыться? Нет, последний вариант самый паршивый. Не хочу я бросать своих, особенно если есть хоть малейший шанс спасти одного из наших. После 20 минут размышлений я остановился на двух самых реальных вариантах. Первый заключался в том, что я снесу верхнюю часть клетки мечом, затем схвачу пленницу прямо в свертке и со всей доступной мне скоростью убегу к обелиску. Проблемы у данного рискованного плана заключались в охране из гномов, которые успеют среагировать, и в возможной встрече заслона возле обелиска. Да и к тому же я не знал, с какой скоростью передвигаются гномы. Второй вариант был более опасным – устранить всех пятерых охранников и только после этого освободить пленника. Проблема в данном случае только одна. Как убить бесшумно троих гномов у костра? Допустим, с тем, кто делал обход, разобраться можно быстро. Неожиданное нападение, и труп готов. Того, кто заходил в шатер, тоже несложно устранить. Но вот что делать с троицей возле костра, я не знал. Что-то я сомневался в том, что смогу убить всех троих до того, как они поднимут шум. Да, собственно, я вообще сомневаюсь в том, что смогу их убить. Из засады и неожиданно – это да, это можно, а вот так, практически в открытую – не, это точно слишком рискованно и нереально. Ну и как тогда поступить? Хотя, стоп, как-то я совсем забыл о газе. Судорожно порывшись на ауке, я наконец нашел то, что нужно – зелье, которое превращалось в газ и парализовало всех вокруг. Радиус у него небольшой, всего 5 метров, но мне как раз. В идеале лучше купить отравляющий газ, но, увы. Во-первых, такого просто не было, а во-вторых, неизвестно, как яд подействует на гномов. Вдруг они сразу не умрут. Конечно, не факт, что и парализация сработает как надо, но другого варианта все равно нет. Тут или пан, или пропал. Ладно, с этим вопросом разобрались. А что делать с материей, которой обмотана пленница? Сразу снять или же нести не снимая? Нет, лучше нести весь сверток, а то слишком много вопросов может посыпаться на мою бедную голову, особенно если в свертке окажется Алена или Вета. Придумать план – это только полдела. Главное – это решиться его применить. Как ни посмотри, но риск запредельный. Хорошо, что я придумал, каким образом распылить газ возле гномов. Все-таки иллюзия – это чит. Ну или у меня, наконец, мозги стали работать нормально. Рядом с Ветой наслаждаться жизнью, конечно, хорошо, но я должен сам себе признаться, когда она рядом, соображаю я туго, да и ошибок совершаю много. Все же ее влияние, хочешь не хочешь, но сказывалось. Например, сейчас я уверен, что она бы ни за что не решилась на убийство гномов. Слишком розовое у нее восприятие мира. Но, наверное, именно это мне в ней и нравится. Заплатив 2 золотых, я стал обладателем столь ценной жидкости в запечатанной бутылке. Безумно высокая цена. Но что поделать? Пришлось пойти на такие значительные траты, хотя это и серьезно ударило по моему бюджету. Конечно, мне стало интересно, почему настолько высокая цена, так что я запросил информацию у системы. Ответ меня не удивил. Проблема в редких ингредиентах. Все-таки не каждый день убивали босса выше 100 уровня, да еще и с мизерным шансом на выпадение нужных компонентов. Зато та же система подтвердила, что этот газ подействует на любого моба или разумного, но на каждого с разной продолжительностью воздействия. Будем надеяться, что паралич гномов продлится хотя бы 20 секунд. Учитывая тот факт, что я собрался убить гнома, что проверял палатку, а после нацепить на себя иллюзию его внешнего вида, дабы потом открыть бутылку у костра, то мне самому была нужна защита от газа. Вот тут-то я и понял, почему Ли постоянно носила маску. На Ауке был целый раздел с различными масками, которые фильтровали воздух от любых ядов или загрязнений. Стоили они недешево, но и дорогими назвать их нельзя. Всего 30 серебряных за штуку. Купив 1 для себя, я сразу же ее надел, дабы потом не забыть и привыкнуть. Дышать в ней оказалось комфортно, как будто никакой маски на лице и не было. Следующим пунктом шла подготовка создания иллюзии гнома, которую нужно будет нацепить на себя. Учитывая, что это будет не статическая иллюзия, а динамическая, то тут потребовались долгие консультации с системой, а после настройка всего процесса. Все же привязать к себе изображение другого разумного – это не так-то просто, особенно если хочешь, чтобы движения выглядели естественно. Пришлось нанести кучу меток на свое тело и только после этого наложить сверху иллюзию. Со стороны это очень сильно походило на знакомый мне киношный вариант, когда на тело актера вешали 100 датчиков захвата движения, по которым потом компьютер обрабатывал картинку и менять изображение актера на нужное. Так же и здесь, только в данном случае все делалось в прямом эфире, так сказать. Когда я закончил с приготовлениями, то на часах уже было почти 7 утра. Следовало ускориться, а то приближалась смена караула. Мне же до этого времени желательно оказаться как можно дальше от лагеря гномов. Так что хватит ждать и пора действовать. Пару раз глубоко вдохнув и выдохнув, я вышел из палатки в месте разреза и, прислонившись к ткани под иллюзией, принялся ждать гнома-стражника. Мне предстояло убить его за 1 удар, да еще и бесшумно. А это та еще проблема. Я ведь не какой-то там профессиональный диверсант, что знает, как за 1 удар убить человека, а самый обычный, уже можно сказать, воин. Так что мои знания были слишком ограниченными. От варианта перерезать горло я отказался сразу. Во-первых, потому что не умею. А во-вторых, не уверен, что смогу. Так что пришлось действовать по другому сценарию. Когда гном прошел мимо меня, то я правой рукой сзади зажал ему рот, а левой рукой через стык доспеха сбоку пробил его одежду и пронзил сердце. С учетом того, что он был намного ниже меня, то мне пришлось все делать чуть ли не на корточках. Хорошо, что силы хватило с лихвой. Клинок моего короткого меча, который я специально для этого дела купил, пронзил гнома насквозь, остановившись только когда дошел до нагрудника. Если бы не экстремальная ситуация, то я, наверное, так бы и замер на месте. Убивать мобов – это одно, но когда в руках бьется и хрипит тело разумного, хоть и другой расы, это совсем другое. Ощущение мерзкое. Пришлось 5 раз себе напомнить, что это те самые уроды, кто на нас напали и, более того, взяли в плен моих друзей. Только после этого я смог вдохнуть и выдохнуть, а затем аккуратно опустить тело мертвого гнома у палатки. Дальше предстояло действовать еще быстрее. У меня было буквально 30 секунд, чтобы вернуться в палатку, занять место справа от входа и закрыться иллюзией. Второго гнома я убрал так же, как и первого. Правда, в этот раз пришлось серьезно напрячь все силы, чтобы удержать дергающееся тело в руках и не дать тому упасть на землю. Да еще пришлось прижимать его к себе как можно сильнее, дабы эти дерганья не произвели шум. Я даже 2 раза размышлял над тем, чтобы врубить молитву, но все же выдержал и без нее, а после также аккуратно уложил гнома сбоку от входа. К сожалению, времени на обыск трупов у меня не было, но ради того, чтобы раскидать 10 новых дополнительных характеристик, я все же задержался в шатре. Думаю, мне они пригодятся. В этот раз я сразу взял новое умение «Следопыт» и сразу поднял его до 10 уровня. Уверен, умение разбираться в следах мне ой как пригодится. Особенно, чтобы избежать столкновения с патрулями. Наблюдательность – это, конечно, хорошо, но она не давала ответа, кто или что оставило след на земле. А вот следопыт с этим прекрасно справлялся. Применив иллюзию гнома на себя, я фактически на корточках вышел из палатки. Если бы не моя ловкость и сила, то такой бы финт точно не вышел. Изображать коротышку-гнома – тот еще геморрой. Главное, чтобы его товарищи ничего не заподозрили. Вот только волновался я зря. Те лишь лениво скользнули по мне взорами, а после опять уставились на огонь. Кажется, я переоценил подготовку здешних стражников. Впрочем, на размышления не оставалось времени. В любой момент они могли заметить задержку гнома, что пошел в обход шатра. Незаметно достав склянку, я открыл ее и вылил на землю. Этого оказалось достаточно. Газ, как и было сказано в описании, оказался бесцветным. Он еще и запаха не должен был иметь, но вот этот пункт проверять не стоило. Будем надеяться, что так оно и есть. Как только гномы стали заваливаться на бок, я тут же подскочил к каждому из них по очереди и быстро, навечно успокоил всех троих. Дальше начиналось самое сложное – расположить всех троих таким образом, чтобы со стороны казалось, что они сидят возле костра. Закончив с этой проблемой, занял обычное место гнома и принялся ждать лагерный патруль. Как только метрах в 50 прошли 3 дозорных бородача, я махнул им в ответ рукой, как делали до этого гномы. Патрульные, получив ответный жест, спокойно скрылись за одной из палаток, а я ринулся в шатер. Времени оставалось в обрез. Убрав внешность гнома и нацепив на себя внешний вид одного из эльфов, которых я видел, когда изучал местность, я двумя взмахами меча разрубил решетку и, подхватив сверток с пленницей, ринулся к разрезу. После того, как покинул шатер, сразу же активировал молитву и устремился в сторону обелиска. В идеале нужно было скрытно пробраться мимо всех дозоров, но что-то я сомневался в том, что решетка была без дополнительных сигнальных контуров. Так что лучше рискнуть и поторопиться, чем гадать на кофейной гуще. К тому же у меня была еще надежда на то, что, увидев бегущего эльфа, дозорные сразу стрелять не станут. Пока бежал, закинул еще 5 пунктов в тихий шаг. Уж не знаю почему, но за ликвидацию 3 гномов возле костра я получил только плюс 1 уровень в достижении убийца гномов. Ну и ладно, и то хлеб. Свою ношу я прикрыл иллюзией, так что мой план, можно сказать, сработал. Когда меня заметил один из дозоров, тот только проводил взглядом и все. Правда, когда в лагере гномов раздалась тревога, они сменили выражение лиц на обеспокоенное, но в итоге, наверное, решили, что я гонец или что-то типа того. Не стали гнаться, и слава богу. Только когда я почти достиг обелиска, меня окликнул один из эльфов, но я, не обращая на него внимания, мчался вперед. Раздались какие-то возмущенные голоса, а после вспыхнула магия, но с явным запозданием. Стена огня возникла уже за моей спиной, ну а затем на меня градом обрушились сообщения системы об отражении атаки на мой разум. Кажется, я недооценил систему безопасности местных. Если бы не мой артефакт, то я бы уже валялся на земле без сознания. А так я лишь ускорился еще сильнее, пока, наконец, не влетел в развалины храма. Только после этого я рискнул обернуться и осмотреться, предварительно положив ношу за более-менее крепкой по виду частью стены. Вокруг зоны обелиска царил беззвучный кипиш. Видимо, звуки тоже не проходили сквозь барьер. Темные и светлые эльфы вместе с гномами бегали вокруг и махали руками в мою сторону. Кто-то стрелял, но стрелы лишь безвольно падали вниз, как только сталкивались с зоной обелиска, так же, как и любая магия. Один из гномов даже попробовал преодолеть невидимый барьер, но лишь бессильно перебирал ногами на одном месте, не продвинувшись даже на миллиметр. Оф, кажется, пронесло. Расслабленно опустившись около своей ноши, я устало выдохнул и только после этого осознал то, что увидел. Возле меня лежала Лиза, в стандартном наборе одежды новичка, и никакой магической ткани на ней не было. Куда-то девалась, я понял не сразу, но когда догадался, то только негромко хмыкнул. Кажется, барьер пропускал только вещи игроков, а все остальное оставалось за его пределами. То-то я ощутил некое сопротивление, когда вбегал внутрь. Видимо, сопротивлялась та самая ткань. Как говорится, сила есть, ума не надо. Это же надо было так сильно рвануть вперед, что фактически сорвать тем самым всю ткань с тела девушки. Еще и не сразу заметил. Хотя это как раз простительно. Все-таки нервничал я сильно. Понаблюдав за паникой вокруг зоны, я убедился в том, что нахожусь в безопасности, и только после этого перевел взор на Лизу. Судя по всему, девушка была без сознания. Видимо, от ударов магии разума. По крайней мере, мое лечение на нее никак не подействовало, хотя уровень ее ХП и так был полным. Я уже думал применить очищение и заодно проверить, сработает или нет, но передумал в последний момент. Сначала нужно разобраться с обелиском, а уже потом пробовать привести в сознание нашего хиллера. Кстати говоря, а ведь мне безумно повезло. С ней я уж точно смогу пройти данж. Главное, чтобы он был таким же, как и прошлый, то есть с адаптацией уровня под уровень игрока. Итак, возвращаемся к обелиску. У меня есть три вопроса. Вот только что спросить-то. Хотелось, конечно, узнать хоть что-нибудь о Вете, но, по сути, это выброшенный на ветер вопрос. Даже если я узнаю, где она, то никак не смогу туда попасть. Возможно, она в плену, но и в этом случае я ничем пока помочь не мог. К тому же я и так собирался всех освободить. Вопрос же, жива она или нет, вовсе глупый. Я верил в то, что она жива, и для меня этого достаточно. Другой вариант неприемлем, а значит и спрашивать нечего. Если уж подходить с точки зрения пессимиста, то в случае трагедии это тоже вопрос в минус. Да еще и я сам не знал, что потом сделаю. Так что в данном случае незнание – это свет, а знание – тьма. Можно спросить, как постоянно отслеживать местоположение сокланов, но у меня сейчас нет клана. Да и не думаю, что ответ меня обрадует. Кстати, а вот это уже важный вопрос. Каким образом я вылетел из клана? Или нет? Ответ, скорее всего, будет связан с нашими врагами. Здесь логически понятно, что они совершили некое действие, которое и привело к вылету из клана. Узнать, какое именно? А вот это правильный вопрос. Думаю, ответ на него будет важен как для меня, так и для всех остальных. Хорошо, с одним пунктом определились. Идем дальше. Над вторым вопросом даже думать нечего. Количество и состав армии, нападающих на нас весной. Или же сначала узнать точную дату. А если ее еще нет? Не хотелось бы терять попытку. К тому же, один вопрос нужно оставить для себя самого. Мне сейчас важно понять, каким образом можно усилить себя самого. Вот только как это сформулировать? Проблема. С какой стороны не посмотришь, все одно ответ мог быть очень расплывчатым. Узнать что-то о самом мире, но сейчас есть темы поважнее? Или же все-таки потратить один вопрос и узнать, кто именно был до нас в этом мире? Но что мне даст это знание? Да по сути ничего полезного. Но узнаю я, что тут до нас жили люди из 20 или 19 веков. И что с того? Вот именно, что ничего. Значит, все-таки нужно каким-то образом выяснить, как можно быстро достичь, допустим, 300 уровня или 200. Хотя все же именно 200. Не думаю, что данж позволит нам вырасти до данного уровня, а значит, нужен план на будущее. А что если спросить таким образом? Как, используя текущие мои возможности и без завышенной угрозы для жизни, достичь 200 уровня за ближайшие 5 месяцев? Или же заменить точное значение на максимальное? Что-то типа «Как достичь максимально возможного уровня за 5 месяцев, используя текущие мои возможности и без завышенной угрозы для жизни?» Кажется, в таком варианте вопрос звучал вполне логично. И главное, возможно, обелиск сможет дать мне точные инструкции, что делать. Значит, с вопросами определился. Подведем итог. Первый вопрос. Каким образом меня смогли исключить из клана без моего согласия и участия других членов клана? Второй вопрос. Каков полный состав армии гномов, эльфов и других рас, что собрались атаковать земли людей? Стоп. Здесь надо добавить уточнение, что в моем регионе, в области города Бастион. А то как выдаст мне всех атакующих, да еще и по всем материкам. Сиди потом, разбирайся, сколько и где расположены войска противника. Ну и третий вопрос. Как достичь максимально возможного уровня за 5 месяцев, используя текущие мои возможности и без завышенной угрозы для жизни? Над последним вопросом еще стоило подумать. Может, запросить список возможных вариантов? Типа вначале добавить, какие есть варианты достичь, ну и дальше по тексту. Думаю, это хорошая идея. Еще раз бросив взгляд на Лизу, а затем посмотрев на окружающую барьер толпу, я уверенно направился к обелиску. Пора узнать ответы. К тому же, если кто-то сейчас в плену, то, возможно, и они получат ответы на мои вопросы. Надо будет потом узнать у Лизы, дошла до нее информация от обелиска или нет. Заодно и узнаю, как обелиск работает с теми, кто без сознания во время беседы с обелиском, но при этом в радиусе оповещения. Тоже важная инфа. Вряд ли все так просто, и, скорее всего, когда она очнется, то сразу получит пакет информации, но чем черт не шутит? Вдруг тут не все так продумано, как я считал. Подойдя к обелиску, недолго думая, я задал один вопрос за другим. Как ни странно, но ответы я получил вполне адекватные и полные. Один из них меня порадовал, а вот 2 других заставили серьезно задуматься. Обрадовал меня целый список из 8 возможных вариантов достижения нужного уровня за 5 месяцев. Все они начинались с данжа возле обелиска, вход в который сейчас я уже и сам прекрасно видел. Точно такой же, как и в прошлый раз. А вот дальше начинались различия. По данным обелиска, мы с Лизой сможем взять в данже только 160 уровень. И это при условии, что мы его весь зачистим. Жаль только, что нет списка, какие именно мобы нас там ждут. Ну да как-нибудь прорвемся. После выхода из данжа система предложила мне 7 локаций недалеко отсюда. И 1 самую перспективную, но при этом и самую опасную. Когда я понял, в чем именно заключается 8-й вариант, то чуть не стукнулся от отчаяния лбом о стену. Какой же я баран! Ведь можно было и самому догадаться. Если в конце данжа можно переместиться в любую точку, где уже был, то значит можно отправиться к тому обелиску, где мы с Ветой уже были. Но ведь Лиза-то не была. Вот тебе и супер выход. Мало того, что можно будет с помощью девушки получить ответы еще на 3 вопроса, так еще мы сможем пройти заново адаптивное подземелье. Собственно, после его прохождения мы и получим заветный 200-й уровень. Блин, обидно же. Такое простое решение, а я не догадался. Эх, ну да ладно. Главное, что был результат. К тому же, как пройдем и то подземелье, то сможем сразу улететь к бастиону. Главное успеть пройти все до того, как начнется атака на бастион. Впрочем, я себя чересчур сильно корил. Откуда я мог знать, что во время выбора места переноса можно обозначить ту же точку прибытия, что и напарник, который находится рядом? Хотя надо все же признаться самому себе. Я даже не думал насчет переноса к другому обелиску. И то, что существует подобная функция в конце данжа, не сильно оправдывало мою недальновидность. Так это получается, таким образом можно переместить любого человека? Или же есть какие-то ограничения? Может, данж под обелиском имеет определенное время на восстановление? Хотя, вроде бы, когда мы были в прошлом подземелье, то система сообщила, что новое появится, как только мы дойдем до конца. Жаль, сейчас система молчала. Было бы неплохо уточнить данный вопрос. В любом случае, когда я все проверю, то в будущем этим можно воспользоваться. Стоп, а как же наши в плену? Черт, и что делать? Если принять этот план, то мы никак не успеем их спасти. Да мы, собственно, и в этом местном данже застрянем, судя по данным обелиска, минимум на 1,5 месяца. Вот же засада. И что теперь делать? А что я вообще могу сделать? Не думаю, что мне позволят выкрасть еще одного пленного. Да и без высокого уровня я не смогу бороться с гномами и эльфами. Тут как ни размышляй, но иного варианта, чем надеяться на лучшее, нет. Блин. Буду молиться всем подряд богам, лишь бы Вета не оказалась в плену. Иначе я себе этого никогда не прощу. Ладно, отставить панику. Лучше осмыслим другие ответы. С исключением из клана все оказалось слишком заумно. Некая раса, что называлась здесь Умдальга, а точнее ее племя под названием Толстокожие, создали ритуал, который накрыл всю область зоной временных помех. Эта зона выводила из строя все средства связи, а также вносила мимолетный прокол в саму систему, из-за которого все, кто попали в эту зону, автоматически вылетали из клана, словно они сами его покинули, ну или умерли. Естественно, я сразу же попытался выдвинуть претензию системе, но ей было пофиг. Полный игнор моих вопросов по данному поводу. Зато я теперь знал, что максимальный радиус у данной зоны – 30 километров, и действует она на всех. Осталось теперь узнать, как избежать данного воздействия. Но этот вопрос задаст уже Лиза, если мы достигнем следующего обелиска. Насчет состава армии вторжения я хоть и получил полный расклад сил, но сказать сейчас, насколько сильна угроза, не мог. С одной стороны, общая численность армии врага почти 400 тысяч разумных, и вроде это не звучало пугающе, но вот состав. Особенно сильно пугало более 60 тысяч магов. Что-то я сомневался, что это какие-то слабаки. Надо будет дать задание Лизе, узнать, какие относительно нас уровни у этих магов и других бойцов армии вторжения. Кстати говоря, а как там она сама? Повернувшись, я обнаружил Лизу, что с изумлением осматривалась вокруг, а затем перевела взор огромных от шока глаз на меня. Кажется, я оказался прав, и она получила всю информацию от обелиска. Надо будет не забыть спросить, когда она пришла в себя. Вдруг ей в этом помог обелиск? Если так, то есть надежда, что те, кто оказались в плену, тоже смогут очнуться и, возможно, сбежать. Все же кипиш я поднял знатный. «Привет, как ты?» Быстро приблизившись к девушке, спросил я. «Андрей?» Девушка смотрела на меня и, кажется, своим глазам не верила. «Я не понимаю», сказала она, все так же оглядываясь по сторонам, после чего ее взгляд слегка прояснился, и девушка прижалась ко мне, дрожа всем телом. «Так страшно! Мне было так страшно! Я думала, что это конец!» «Все уже закончилось. Спокойно. Уже все нормально», успокаивающим голосом произнес я, поглаживая ее по спине. Лиза явно была в шоке от происходящего. «Мы в безопасности». «Но как?» – спросила она дрожащим голосом на грани истерики. «Я совсем ничего не помню». Пришлось мне первым начать рассказ. О том, как упал в реку, а затем увидел клетки, в которых, возможно, везли пленных. Затем рассказал, как готовился к проверке, ну а саму операцию пересказал вкратце, обходя острые углы насчет гибели гномов. Правда, все равно пришлось обратить внимание Лизы на новые достижения и на то, что за них дают. В процессе моего рассказа Лиза, наконец, успокоилась и, отстранившись, внимательно слушала. «Ты помнишь, что произошло с вами? Что-то видела? Может, кто-то смог сбежать?» — в конце спросил я, сменив тему. «Не знаю», — явно задумавшись, протянула она. «Мы к этому времени уже отступали. Франсуа, Гарри и Вадим держали удар на себе. Потом все закричали, упали на землю». «Нас атаковали ментальной атакой, только я, Ли и Джан смогли ее избежать. Кажется, Джан схватил Алену и Мэрит и побежал в сторону горы. Ли схватила Вету и ринулась в лес. Я тоже хотела бежать, но меня окружили, и я ничего не смогла сделать. После этого ничего не помню». Несколько раз девушку передернуло от явно тяжелых воспоминаний. «Ясно», – задумчиво произнес я, мысленно обрадовавшись тому, что Ли, видимо, смогла скрыться с Ветой. Это, конечно, не точно, но все говорило о том, что Джан, скорее всего, бросился к пещере, а Ли скрылась в лесу. Конечно, возможно, что все было наоборот, но и в таком случае Вета, скорее всего, в плен не попала. «А ты когда сейчас очнулась? Услышала ответы обелиска на мои вопросы?» «Ага», — кивнула головой Лиза не очень уверенно. «Кажется, я как раз-таки и проснулась от всего этого нового потока информации». «Ясно», – протянул я, размышляя о том, что тогда возможно, что и другие пленники, что оказались в радиусе, тоже вполне могли прийти в себя. «Если не будут медлить, то смогут попробовать сбежать и, скорее всего, так и сделают». «А мои вопросы ты слышала или просто получила ответы?» «Да, вопросы тоже были», – ответила девушка. «Я еще подумала, почему у меня в голове твой голос звучит». «Вот как значит», — медленно произнес я, понимая, что таким образом можно было сообщить всем пленникам более актуальную информацию. Например, задать вопрос о том, как спастись из плена или что-то подобное. «Ладно, сейчас уже ничего не исправишь, но на будущее нужно учесть». «Хорошо, значит, тогда ты в курсе о повышении уровня», — Так вот, я выбрал вариант с двумя данжами и посещением еще одного обелиска. Ты как, со мной? Как будто у меня есть выбор, натянуто улыбнулась мне девушка. Конечно, с тобой. Выбор есть всегда, нравоучительно произнес я шутливым тоном. Мы можем пройти данж, и в конце ты выберешь не то же самое место, что и я, а, например, пригород Бастиона. Нет, пойдем вместе, уверенно заявила девушка. Я же все-таки тебе жизнью обязана. Да и к тому же я просто не прощу себе, если ты там умрешь или же пострадаешь. Хорошо, вместе, так и вместе, улыбнувшись, произнес я. И причина для радости у меня была существенная. Все-таки одно дело самому бродить по данжу, и совсем другое дело вместе с Баффером и Хилом. «Кстати, а где твои вещи?» «Ой, совсем забыла». Девушка улыбнулась, и все ее вещи с плюсами вернулись к ней в мгновение ока. «Успела закинуть в хранилище до того, как меня скрутили, так что все при мне». «А ты молодец, сообразила», — похвалил я ее. «Ладно, значит, теперь отдыхаем или сразу идем в данж? Ты как?» «Честно говоря, я бы не отказалась от небольшого отдыха. Просто для того, чтобы окончательно прийти в себя. Ну, это уже ты смотри. Если скажешь, что нужно идти...» Девушка многозначительно на меня посмотрела. «Тут все зависит от тебя», — пожал я плечами. «Просто у нас тут специфическая компания вокруг», — кивнул я в сторону барьера, за которым по-прежнему носились туда-сюда эльфы с гномами. «Если они тебе не мешают, то ложись отдыхать». «Похоже, им там веселее, чем нам». Слегка улыбнулась девушка, бросив в сторону эльфов и гномов быстрый взгляд. «У меня до сих пор голова побаливает. Сначала совсем раскалывалась, но сейчас уже легче. Наверное, последствия той магии, под которую я попала. Думаю, скоро совсем пройдет. Давай полчаса посидим и пойдем». «Без проблем», — согласно кивнул я. «Я ведь еще не сказала». Лиза посмотрела на меня блестящими проникновенными глазами. «Спасибо, что спас меня». «Даже не знаю, что было бы, если бы не ты». «Да вроде как уже говорила», — отстраненно произнес я. «Но в любом случае, это моя обязанность как командира. Жаль, только остальных не получилось вытащить». «Думаю, с ними все будет хорошо. Раз меня не убили сразу, значит, пленные им зачем-то нужны. На самом деле, я бы больше волновалась за судьбу тех, кому удалось уйти. Если их нагнали, то мало ли что могло произойти в разгар битвы». Лиза вдруг быстро спохватилась своим словам и затараторила. «Но Джан и Ли очень быстрые, наверняка с ними все в порядке». Судя по тому, что эльфы и гномы прочесывали тщательно лес, а также исходя из взрыва в стороне гор, я думаю, что наши смогли уйти. «Да, будем на это надеяться», — кивнула Лиза в ответ. «Главное, чтобы уйти смогли все. На самом деле я очень волнуюсь за Алену и Вету. Джан скорее умрет, чем бросит товарищей. Но что можно говорить о Ли? Если ситуация станет совсем тяжелой, не бросит ли она Вету как лишний груз и не решит ли спасаться в одиночку? Учитывая то, что я слышала о ней в Бастионе, это вполне возможно». «Сомнительно», — покачал я головой. «Если бы хотела бросить, то могла просто не забирать с поля боя. Так что нет». «Уверен, с девочками все нормально». «Угу», — Лиза кивнула. «Вот только Егор, скорее всего, в плену. Ну да, он боевой, что бы ни произошло, наверняка выдержит. А вот Алена сейчас точно с ума от волнения сходит». Девушка грустно улыбнулась, после чего повернулась ко мне. «Если что, мне уже куда лучше, так что можем идти. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Очень рад это слышать. Что же? Тогда в путь».